С того дня он уже никогда не спутал Марселя с Брамселем. А вот разобраться в снастях, в бегущем и стоячем текелаже оказалось похитрее. Не скоро постиг Василий эту премудрость, не скоро разобрал, какая разница между шкотами и фалами, вантами и фордунами, штагами и топинантами, лирами. Стал принимать на борт свой многотонный слаженность и товарищество, а также веселый огонек задора. Приглядевшись к матросу-новичку, хозяева прибавили ему 5 серебряных рублей месячного жалования. Стал получать Василий 15 целковых. Бром, хоть златом, да на полных харчах. Вот она служба-то морская. Выходит, добрый матрос заработчивее иного чиновничка. Рысный. На всю жизнь запомнился Василию печальный миг прощания с родной землей. Было это в середине октября 2005 года. В последний раз глядел он на кронштадтский порт с огневой машиной, новыми домами в строительных лесах и утренних. Вдали мерцали едва видные из-за тумана утренние огоньки Петербурга. Под переливы боцманской дудки матросы выбирались. Грудью навалился Василий на вымбовку судового шпиля. Упираясь ногами в палубный настил, налегая на вымбовку, топали и пели присказку. «Пошел шпиль, давай на шпиль, бросай все, пошел на шпиль. На вымбовку дубовую, грудь упри, марш вперед, топай в ногу, давай ход». Вот, наконец, перестали видеть якорные цепи, и мокрые черные якоря повисли над бортом. Колючий ветер дул навстречу Невскому течению, и росло в заливе волну, будто сердитого зверя против шерсти тесал. Паруса с гулкими хлопками вползли на рии и наполнились ветром. «Прощай, матушка Родина! Прощайте, малые дебятишки и любимая жена, известие от супруга, уходящего в море, из столицы датского царства, города Копенгагена, откуда уж никакие взаимодавцы не смогут насильно вернуть своего должника. Всего с годочек, авось не тронут семью. Воротясь, рассчитается с ними сполна матрос верхней команды Васька Борис. Белый раб». Почти целый месяц солнце ни разу не пробивало землю. И, глядя на угрюмое серое небо, на сердито взлохмаченное море, матрос-новичок Василий Баранщиков никак не мог распознать, где осталась земля и куда, в какую сторону он плывет, как часто судно меняло курс и ложилось в дрейф. Впрочем, времени для размышлений наблюдений. Четвертую неделю судно стонет, содрогается от киля до клотика в единоборстве со своим равной Балтикой. При сильном боковом ветре корабль медленно кренится вправо, а потом еще медленнее переваливается влево, так что острия мачт будто прочерчивают след. Если такая бортовая качка усиливается, то по всему кораблю нарастает тихий, словно бы зловещий стон. Это пробуждает во всей громаде корабельного груза. Сосновый и мачтовый лес — лучший корабельный лес в мире. Но когда многосаженные бревна за стоном скрипят, грозя вот-вот порвать тросы и канаты расчалок, тогда шкипер крепче прикусывает свою носогрейку и меняет курс корабля. Паруса свертывают, судно снова ложится против ветра и дрейфует. А волна бьет и бьет в обшитый дубом форштевень, в крутую натруженную грудь. И тогда весь корабль с мачтами, надстройками, снастями и лебедками начинает низко, покорно кланяться бурей. Он кланяется ей, зарываясь носом в воду и высоко задирая корму, обнажая руль. Киревая качка. Сперва после бортовой становится вроде бы все же полегче. А слышишь, боцман, уж свистит матросов к помпам. Сквозь оглушительные хлопки мокрых полускатов.